В этот день я уже больше ничего сделать не успевал, поэтому поужинал в гостиничном ресторане вместе с переводчиком, который оказался целым бывшим полковником царской армии. Старенький, но еще очень бодрый дедок, живущий в Штатах уже довольно давно и благодаря этому неплохо здесь ориентирующийся. Прокофьев Сергей Петрович, как представился дедок, пообещал за один день помочь мне решить все мои проблемы. Да их, собственно, и было-то немного. Приобрести грузовик хочу, настоящий ретро-автомобиль, найти советское консульство и слегка закупиться. Иметь возможность пробежаться по магазинам и не приобрести подарки родным было бы неправильно, поэтому я решил посвятить один день шопингу. После расставания с Сергеем Петровичем я под предлогом прогулки перед сном, о чем переводчик уведомил портье, пошел добывать еще денег. Вернее, не добывать, а наметить места, где их можно добыть. Сегодня-то способностью я уже воспользовался, поэтому снова спокойно что-нибудь украсть смогу только завтра. А вот чтобы сэкономить время завтра, поискать цель решил сегодня и сделал это не зря. Случайность чистой воды, конечно, но говорят же, что на ловца и зверь бежит. Вот и мне, можно сказать, повезло. Неторопливо прогуливаясь по городу, я увидел в витрине одного из множества расположенных здесь магазинчиков, как респектабельно одетый мужчина взял у продавца приличную пачку денег, бросил их в небольшой саквояж и неторопливо прошествовал под охраной пары здоровенных жлобов к следующему магазину. Может, я и не обратил бы на этот казус внимания, если бы в следующем магазине история не повторилась. Главное, что я это все увидел. Заинтересовался, конечно. Сразу почему-то мелькнула мысль о рэкете. Наверное, поэтому я решил ненавязчиво проследить за этим мужиком с саквояжем. Сделать это оказалось проще некуда. Эта троица не обращала вообще никакого внимания на то, что творится вокруг, и неторопливо шествовала по улице, наслаждаясь своей значимостью и важностью. Закончился их вояж по магазинам в полуподвальном помещении, расположенном в торце какого-то дома. Подождал с полчаса их появления и не дождавшись, я решил закругляться с прогулкой и возвращаться в отель. Завтра наведаюсь сюда, находясь в невидимости, и проверю, действительно ли здесь обосновались бандиты, собирающие дань с окрестных магазинов. Даже если потрачу лишний день на жизнь в этом городе, ничего страшного не случится. Зато, может, получится ограбить грабителей. Прикольно же. На следующее утро, проснувшись на рассвете, решил вместо зарядки пробежаться к вчерашнему полуподвальчику и глянуть, что там и как. В любом случае сегодня буду заниматься покупками, поэтому ничего страшного не случится, если я использую пустышку. Пробежаться, это громко сказано. Не торопясь, прогулочным шагом дошел до нужного дома, в укромном месте применил пустышку, в невидимости подошел к входной двери, ведущей в полуподвал, и постучался. Открывшего дверь амбала со всей дури долбанул правым боковым в подбородок, от которого он рухнул как подрубленный. Переступая через рухнувшего мужика и закрывая за собой входную дверь, почему-то подумал, все-таки интересно устроена эта способность. В невидимости я по идее не осязаем, тогда почему без проблем получается стрелять или вот так бить, как сейчас, от души? Странно это, но мне нравится, крутая мне пустышка досталась. Погорячился я слегка, решив действовать силой. За дверью был довольно просторный холл, где, несмотря на ранний час, сидели в беспорядочно разбросанных по всей комнате креслах пять здоровых, даже на вид крепких парней. Они с недоумением уставились на рухнувшего товарища. Я не стал терять времени и ждать, пока они придут в себя. Прихватил с небольшого столика в углу комнаты тяжелую бронзовую статуэтку и принялся стучать ей по черепкам бандюганов. Троих вырубил без проблем, а еще за двумя пришлось немного побегать, но справился. Еще двоих таких же амбалов прибил в коридоре, ведущим, судя по всему, в кабинет босса. В кабинете я действительно обнаружил тучного, заплывшего жиром, лысого, как колено, Борова, которого тоже отходил статуэткой. Удачно я сюда зашел. Скорее всего, бандиты собрались здесь в такую рань, чтобы вывести накопившиеся капиталы. Иначе трудно объяснить то, что я нашел. Подготовленные к транспортировке два чемодана, полные бумажных купюр и толпу бодрствующих здоровяков. Чемоданы, кстати, были очень похожи на мои, которые я купил только вчера. Хорошие, качественные вещи, пригодятся в хозяйстве, наверное. Но вот нести их к себе в отель – плохая идея, по-любому их будут искать, а мне такие проблемы совсем не нужны. С другой стороны, Если добить оглушенного первым охранника, остальных-то я точно убил, то, может, этих денег и не хватится быстро. В итоге добил той же статуэткой охранника и пробежался с чемоданами пару кварталов к другому, не своему отелю, где без проблем снял номер. Немного пришлось подождать открытия магазина, торгующего чемоданами, портфелями и всякими прочими сумками. Там я купил объемный дорогой саквояж, переложил в него все деньги и вернулся уже в свой отель, где меня встретил аж подпрыгивающий от нетерпения старик-переводчик. По-быстрому принял душ, потом мы вместе с Сергеем Петровичем позавтракали и, наняв такси, отправились за покупками. Начали, конечно, с машины и потратили на это дело уйму времени. Знакомых по фильмам Студебеккеров еще в природе не было, и в основном грузовики продавались без кузовов, одно шасси. А еще это по большей части были одни пикапы. Так-то мне как бы пофиг, но при таком раскладе все, что я хочу купить, может и не поместиться в новую машину. В итоге пришлось кроме автомобиля Mazkat с грузоподъемностью 3,5 тонны покупать к нему еще и прицеп. Этот автомобиль выбрали только из-за того, что он один из более-менее подходящих был с полноценным кузовом, крытым брезентовым подобием кунга, да и прицеп к нему в магазине нашелся. После приобретения грузовика у нас начались пляски с бубнами. Просто на таком автомобиле проехать можно было далеко не везде. Пришлось оставить его на охраняемой стоянке, нанять две машины такси и кататься по городу, изображая из себя челнока. Я купил очень много готовой качественной одежды, и мужской, и женской, и детской тоже. Потом переключился на разнообразные ткани, рассудил, что женщинам хрен угодишь с одеждой, поэтому, если что, сами себе пошьют, что им надо. У жены есть электрическая швейная машинка, но на всякий случай я и здесь перестраховался, приобрел настоящий зингер с ножным приводом. Про покупку всякого ручного инструмента, кое-какой качественной посуды, кучи ювелирки или, например, нескольких ящиков дорогого фарфора и говорить не буду. Греб все, что может пригодиться в хозяйстве, и все, на что только натыкался глаз, и кузов автомобиля забил битком. Прицеп грузить не стал, на него у меня были отдельные планы. В своих поездках по городу заметил два расположенных рядом друг с другом магазина, туристический и оружейный. Покупать там ничего не стал, только по-быстрому пробежался, посмотрел, как они выглядят изнутри и чем наполнены. Эти магазины буду грабить, под их товары я и оставил прицеп. Мне здесь много чего надо, от оружия до снаряжения и теплой одежды. Тут даже пуховики продавались, да много чего тут было нужного. Уже под конец дня, в сумерках, дед-переводчик показал мне, где находится здание советского консульства, и хотел было распрощаться, ведь мы договаривались с ним о работе на один день, но я попросил его поработать и завтра тоже. Просто денег еще было много, и они мне в моем времени не нужны, а вот вещи, которые здесь можно приобрести, очень даже пригодятся. Тем более, что друзьям я тоже обещал притащить подарки, вот у меня и возникла идея купить еще один грузовик и забрать с собой в свой мир сразу два автомобиля. Пока не пробовал переносить из мира в мир по две единицы, если, конечно, не брать в расчет самый первый раз, там я замахнулся сразу на целый эшелон. Пора, наверное, начинать экспериментировать с прилипалой, ведь что-то должно же дать повышение на одну ступень. В консульство пошел на следующее утро, с собой взял чемодан, в котором хранился автомат, предварительно уложив туда бумаги с описанием будущего, начиная с этого времени. Если это подборка документов, где есть даже картинки будущей бронетехники, и не только, попадет в нужные руки, я сейчас говорю про Сталина, думаю, им хватит времени на то, чтобы как-то изменить будущий неблагоприятный расклад. Автомат отдам в качестве подарка. Вряд ли до войны наши начнут его выпускать, но пусть будет, может и сгодится на что. В здание консульства вошел, как к себе домой, проследовав под невидимостью за каким-то плотным мужиком. В кабинет консула проник без стука и, никого там не застав, удивился местной безалаберности. Как так, никого нет, а дверь даже не на замке. Только успел положить на стол чемодан, а сверху лист бумаги, где большими буквами написал, что его содержимое должно быть в кратчайшие сроки доставлено товарищу Сталину, как в кабинет буквально влетел невысокий полненький мужик. Этот дядька в строгом дорогом костюме и с очками на глазах мгновенно увидел на столе мой подарок и не стал к нему даже приближаться. Вместо этого выглянул в коридор, что-то крикнул кому-то и принялся ждать. Минут через пять в кабинете стало тесно от набежавших сюда людей, которые начали обсуждать, что с этим чемоданом делать. В итоге конец этим дебатам положил строгий худощавый мужик, который твердо попросил всех покинуть помещение и, оставшись один, очень аккуратно, страхуясь всеми возможными способами, открыл чемодан и заглянул вовнутрь. Там на самом верху лежала короткая пояснительная записка, в которой я сообщил, что содержимое чемодана – это подарок Советскому Союзу от путешественника во времени. Мужик с недоумением прочитал эту записку, и ему, видимо, ее показалось мало, потому что он начал доставать содержимое чемодана, бегло просмотрел лежащие там бумаги, покрутил в руках автомат, потом сложил все обратно, закрыл чемодан и позвал в комнату переминающихся в коридоре товарищей. Когда он сказал, что содержимое действительно нужно как можно быстрее доставить товарищу Сталину, я со спокойной совестью покинул кабинет, а потом и здание. Все от меня зависящее я сделал, теперь осталось только потратить оставшиеся деньги, грабануть два намеченных магазина, и можно возвращаться домой. Два дня мне понадобилось, чтобы совершить все, что я запланировал, и закончить здесь все свои дела. Старик-переводчик и ранее смотрел на меня, как на придурка, удивляясь разнообразию покупок, а к концу этого затянувшегося шопинга и вовсе уверился в моем сумасшествии. Тем не менее, он честно отработал выплаченные ему деньги и, прощаясь, со смешком пожелал мне удачи. Мне, как вы понимаете, от его иронии было ни холодно, ни жарко, поэтому, избавившись от лишнего внимания, я с вечера перегнал к нужным магазинам оба свои грузовика, благо там нашлась подходящая стоянка, где хватило места для парковки обоих автомобилей. Затем забрал из двух гостиниц все чемоданы, тоже, надо сказать, не пустые, а наполненные ювелиркой, которую я не рискнул оставлять в кузове грузовика и, устроившись в кабине одной из машин, принялся ждать ночи. Грабеж прошел удачно, правда, с напряжением всех моих физических сил. Магазины вскрывал ломиком, находясь в невидимости, и торопился вырубать охранников до того, как они поднимут тревогу. Больше намаялся с погрузкой. Сначала в прицеп складывал ящики, кофры, чехлы и даже шкатулки с оружием и боеприпасами, а сверху – снаряжение и одежду из туристического магазина. Брал все и много – палатки, спальники, рюкзаки, да кучу всякого, замучаюсь перечислять. Только разной теплой одежды, пуховиков и кожаных меховых курток, нахапал больше полусотни. Вообще затарился на славу, как никогда раньше. Переход в мой мир тоже прошел буднично и ненапряжно, привычный миг невесомости, и я возле Стеллы, а рядом со мной два раритетных грузовика. Интерлюдия. Пока наш герой развлекался добычей всего и вся, среди обывателей инопланетяной цивилизации назревал буря. Зрителям, настроившимся подсматривать за необычным ходоком в надежде понаблюдать за его приключениями, полными немыслимых трудностей и преодолений, вообще не нравилось, с какой легкостью он справляется с возложенными на него задачами. Еще больше им не нравилось, что он, вместо того, чтобы тратить все свое время на спасение своей планеты, занялся обычным ничем не прикрытым грабежом. Итогом продолжительных дебатов, развернувшихся в Голосети, стало требование к администрации проекта о немедленной организации турнира среди ходоков, в котором смогут принять участие только добровольцы. Так необходимо было поступить, чтобы не нарушить основополагающие законы, чтобы интересующая общественность ходок обратил внимание на турнир и точно принял в нем участие. Главной наградой победителю решили сделать одноразовый артефакт, способный омолодить за раз любое количество людей, собранных на ограниченной площади. Чтобы уравнять шансы всех желающих принять участие в турнире, было принято решение лишить их всех их способностей на время проведения соревнований. Другими словами, ходоки, перенесенные, как и ранее, каждый в свой мир, должны изменить там историю, опираясь только на свои силы, без применения каких-либо способностей со стороны. Конец интерлюдии. Глава 15. Мне снова повезло появиться в своем мире днем. Возле Стеллы в это время никого не было, только метрах в 70 куда-то тихонько ковыляла, опираясь на клюку, баба Нюра. Она была, что называется, человек без возраста. Сколько ей лет, она, наверное, и сама уже не помнит, но я еще лет 30 назад слышал, что ей больше 70-ков. Тем не менее, несмотря на возраст, она сейчас довольно бодро ковыляла куда-то по своим делам. Я, осмотревшись, решил сразу перегнать грузовики к дому. Проезжая мимо бабули, я остановился и спросил: «Может, подвезти куда?» Баб Нюра подслеповато на меня посмотрела, Потом подошла на пару шагов ближе и прошамкала беззубым ртом. «А, это ты, что ли, Санек? Не, никуда не надо подвозить, ты бы лучше как-нибудь заглянул к старушке, я бы тебя своим фирменным самогончиком угостила». Когда я встретился с ней взглядом, меня аж передернуло от появившейся в ее глазах непонятной плотоядности. Так смотрит хищник на добычу. С мыслью «да ну его нафиг» я снова поехал, ответив бабуле, что не до гостей мне нынче, времени ни на что не хватает. По дороге, хоть ехать было всего ничего, успел подумать. Мало было озабоченных малолеток, так теперь еще и старушки начали проявлять интерес. Только вот такого внимания мне и не хватает для полного счастья. Дома все было без изменений, будто я и не уходил в прошлое. Перегнав машины, я занялся их разгрузкой, в первую очередь перетащив в дом чемоданы с ювелиркой. Зря я это сделал. Родные зависли возле золота с серебром, сдобренных драгоценными камнями, и пропали для этого мира. И ладно бы только бабы, сыновья-то тоже все разглядывали с горящими глазами. Пришлось заниматься разгрузкой самому, параллельно раздумывая, что дом у меня, оказывается, совсем даже скромный. Постараться придется, чтобы все добытое разложить, и оно при этом не мешалось. Под оружие так и вообще теперь нужна отдельная комната, а свободной у нас сейчас нет. Придется оружейку делать из гаража, других вариантов я не вижу. Дело пошло гораздо веселее, когда подтянулись друзья. Вчетвером мы справились вообще быстро, заодно и подарки им раздарил, а их, как вы понимаете, в этот раз было с избытком. Конечно, когда я предложил им забрать одну из машин, не обошлось без спора, кому нужнее. Оказывается, нужно всем, халява же, и не важно, что ездить пока особо некуда, нельзя же отказаться от раритета. Пришлось кидать жребий. В итоге повезло Вахе, он сразу же захотел сесть за руль, ну и друзей прокатить, как без этого. Все шло к тому, что мы снова устроим праздник, но тут в голове неожиданно раздался знакомый голос. В этот раз в нем было столько пафоса, что у меня аж скулы свело, но я слушал, максимально сосредоточившись и стараясь не упустить ни одной детали. Друзья, заметив, что я застыл, как изваяние, тоже притихли, чтобы не мешать, знают уже, что происходит. А голос между тем поведал кое-что очень даже интересное. Оказывается, среди ходоков будет проведено что-то турнира. Главным призом в этом турнире будет какой-то артефакт, который, если подойти к этому делу грамотно, может омолодить весь наш анклав. Конечно, меня это все страшно заинтересовало, со. Это же решение всех моих проблем. Посмотрим, как жена себя поведет, снова став молоденькой. Даже улыбнулся от таких мыслей. Рассуждаю так, будто уже победил. Когда рассказал друзьям о турнире, а главное, об условиях, при которых он будет проходить, первым высказался Кора. Нафиг надо такие приключения, даже не думая отправляться в прошлое без способностей и, главное, без возможности в любой момент оттуда сбежать. Да, с этим пунктом инопланетяне явно погорячилась. Все-таки месяц не иметь возможности вернуться по своему желанию в свой мир, это сильно. Вдруг в плен попадешь, или ранит тебя, к примеру, риски возрастают в разы, и стоит тысячу раз подумать, прежде чем соглашаться на такую авантюру. Но об этом пусть размышляют другие ходоки, а передо мной такой выбор вообще не стоит. Я для себя все решил на уровне подсознания еще в момент, когда услышал об омолаживающем артефакте. Я буду участвовать в этой авантюре, и точка. Пока друзья дискутировали, стоит мне участвовать или нет, я согласился, и голос уведомил, что перенос состоится ровно через сутки и что меня заберут с вещами, которые у меня будут в тот момент при себе. Мгновенно возникла идея, как попробовать отправиться в прошлое упакованным по полной программе и обойти условия по участию в турнире без способностей. Ведь машина – тоже вещь, которая может быть при мне в момент перехода. Комментариев, как это бывает, когда я не прав в своих выводах, от голоса не последовало, и я буквально пришел в восторг. Есть же разница, что-то менять в прошлом, имея грузовик со всякими плюшками, или делать это с голой жопой. Вот и я думаю, что есть. Следующие сутки, за исключением 4 часов сна, были посвящены сборам. Мы укомплектовали как кузов грузовика, так и ручную кладь. На себя я навесил столько всего, что с трудом поместился в кабине грузовика и подъехал на нем к Стелле. Выдвинулся заранее и запретил кому бы то ни было себя провожать. Нафиг, и так нервничаю нехило, совсем неохота смотреть на сплошь сочувствующие, а у кого-то и заплаканные лица. Это я про жену, если кто не понял, Вот уж кого прорвало, когда услышала от друзей, куда я собрался и что это значит. Успокоить ее я так и не смог, а когда подошло время выдвигаться, уехал даже с облегчением. У меня в очередной раз получилось обмануть судьбу, если, конечно, можно так выразиться. Перенесся я вместе с битком набитым грузовиком и оказался в глухой, практически непроходимой тайге. Не особо обрадовался этому, но и горевать раньше времени не стал. Главное, что афера с автомобилем удалась, а как мне здесь историю менять, разберусь по ходу. Сейчас я первым делом снял с себя весь лишний груз. Кроме одежды, конечно. Оделся я на всякий случай тепло и не прогадал. В этом мире явно была ранняя весна, и пусть солнышко и проглядывало робко сквозь низкие тучи, на улице было зябко. Сняв с себя все лишнее и прихватив с собой от греха подальше автомат Калашникова, я принялся исследовать ближайшие окрестности, двигаясь по расширяющейся спирали. Уже на третьем витке обнаружил в сотне метров от места переноса большую широкую реку с неторопливым течением и густо поросшими хвойным лесом берегами. Они с моей стороны были обрывистыми, и до воды, несмотря на явное половодье, с места, где я стоял, было не менее 5 метров. Я немного полюбовался рекой, размышляя при этом, что рыбы там по-любому должно быть немерено, и решил возвращаться к машине, чтобы оборудовать лагерь. Солнце явно шло к закату, и терять последние часы света нельзя было ни в коем разе. Сильно заморачиваться не стал. Достал из кузова презентованную СИПой современную палатку, которая в сложенном состоянии напоминала колесо от велосипеда, обшитое водонепроницаемой тканью. Устанавливалась она быстро и легко, одним движением руки. Я занес в нее раскладушку, ватный матрас, ватный же спальник из американских трофеев. Вот, собственно, и вся подготовка. С костром возиться не стал, в нем не было необходимости. Перекусил собранными женой в дорогу бутербродами, запил чаем из термоса, да и улегся спать. Все-таки помимо стресса, связанного с переносом, еще и подготовка к нему вымотала, вот я и решил лечь пораньше. Уже засыпая, я думал об этом турнире, и в голову мне неожиданно пришли несколько, как по мне, здравых мыслей. Интересно, меня предупредили, что месяц после переноса вернуться обратно по своему желанию в случае опасности не получится. Так может, есть смысл просидеть этот месяц здесь, в глуши? Все-таки на кону не только омолаживающий артефакт, но и судьба родного мира. Это первый момент, а есть еще несколько. Мне, например, непонятно, а как будет определяться победитель? Что важнее, кто первым справится с задачей, или, может, кто сильнее изменит историю? Странно, что эти вопросы возникли у меня только сейчас, и это с моим-то опытом хождения по мирам. Как будто плотину, наведенную кем-то, сейчас прорвало. Неужели инопланетяне играются с разумом ходоков? Волнует меня и еще один важный момент. Раньше я точно знал, что задержусь в любом из миров не больше, чем на год. А что сейчас? Этот месяц без возможности возвращения намекает на то, что максимальный срок пребывания в прошлом запросто может быть увеличен или уменьшен. Надо бы мне, наверное, учитывать такую возможность в будущих своих действиях, мало ли, как все может повернуться. С такими вот невеселыми мыслями я и уснул, а проснулся с четким пониманием, что мне делать дальше. Как бы мне не хотелось побыстрее заняться своими обязанностями по изменению истории и выиграть заветный приз, но неразумно рисковать я не имею никакого права. Поэтому сижу здесь на жопе ровно означенный месяц и стараюсь даже дышать через раз, чтобы деревья не колыхать. Только когда у меня будет возможность к отступлению, я начну искать людей и думать, что буду здесь делать и как. Приняв такое решение, я не кинулся обустраиваться здесь надолго. В первую очередь, подхватив автомат, я пошел изучать окрестности как минимум километров на 10 в разные стороны. Исключением будет только река. В остальном постараюсь не только узнать, нет ли здесь людей, но и по возможности как можно лучше изучить, что меня окружает. Вдруг получится вычислить хоть приблизительно, в какую часть света я в этот раз угодил. 3 дня я потратил на изучение окрестностей и осмотром остался удовлетворен. Людей не встретил, а главное, счел это место очень подходящим для того, чтобы пересидеть означенный срок. По сути, подобраться ко мне можно только со стороны реки. Место, где я нахожусь, оказалось пятачком между 2 притоками реки, берущими свое начало в обширном болоте, которое отсекало этот пятачок от остальной суши. Берега протока со стороны моего пятачка почему-то были обрывистыми, собственно, как и у реки, а с другой стороны, заболоченными, что практически исключало риск появления оттуда незваных гостей. Другими словами, я оказался на небольшой возвышенности, которую смело можно назвать островом. Что особо порадовало, на этом острове дофига и больше всякой дичи. Пока исследовал окрестности, видел не только бегающих по земле птиц, фазанов или, может, глухарей, не особо в них разбираюсь, но и косулю, а еще спугнул пятнистого оленя и чуть не начал стрелять по пробегающим по своим делам кабанам. С голоду я тут точно не пропаду и месяц как-нибудь переживу. Устрою себе что-то вроде отпуска вдали от людей. Благодаря целому грузовику всякого добра отпуск этот будет весьма комфортный. Убедившись, что место мне досталось подходящее, принялся обустраиваться уже по-серьезному, надолго. В первую очередь поставил уже нормальную армейскую палатку, с которой когда-то переносился в мир с мамонтами. В нее засунул штатную буржуйку, затрофиенную вместе с этой самой палаткой. Потом перетащил свою раскладушку, установил раскладной столик и посчитал, что жилище у меня оборудовано на все 100. Затем организовал туалет. Тут поступил еще проще. Когда мы комплектовали груз для моего перемещения, Кора на всякий случай засунул в кузов целый рулон полиэтиленовой пленки для устройства теплицы, если понадобится, и несколько довольно больших бывших в употреблении рекламных баннеров Лукойла. Не знаю, откуда они у него взялись и для чего он их мне сунул, но сейчас это красное плотное, можно сказать, прорезиненная или покрытая тонким слоем пластика ткань пригодилась для туалета. Очень удобная штука эти баннеры. Обернул с трех сторон 4 стоящих квадратом дерева, выкопал между ними яму, перекрыл ее свежесрубленными жердями, вырезал посредине отверстие, и туалет готов. По тому же принципу сделал и походную баню, только ее тщательно закрыл со всех сторон. Вместо очага планирую использовать раскаленные в костре камни, уложенные предварительно в 2 металлических ведра. Весь день убил на обустройство своего временного жилища, а на следующее утро решил порыбачить. Надо же мне как-то развлекаться. Сидеть месяц в лесу без дела, так себе идея. Вот и начал придумывать себе занятия. Для начала рыбалка, потом, может, охота. Опять же, даже когда займусь поиском людей, оставлять здесь машину и не подумаю. Очень полезная вещь, может еще пригодиться, так что придется строить плот, чтобы взять ее с собой. Короче, придумаю, чем заняться, и без работы не останусь. Порыбачить не получилось, только перебрал китайку, 80-метровая в длину сеть высотой 2 метра 40 сантиметров с ячеей 6 сантиметров, уложив ее в мешок, чтобы перегородить ей один из протоков, как вдали прозвучал оружейный выстрел, а через пару минут и вообще разразилась довольно бойкая стрельба. Перестрелка, скорее всего, и самое поганое, что она шла пусть и с другой стороны протоки, но на моей стороне реки. Стрелять начали ниже по ее течению. На пару минут завис, не зная, как мне быть в этой ситуации. С одной стороны, вроде как решил ни во что не ввязываться и пересидеть этот месяц в глуши. С другой стороны, момент для знакомства с местными обывателями самый что ни на есть подходящий. Стоит помощь одной из сторон, и дело в шляпе. Риск, конечно, есть, ведь там активно стреляют и, если вмешаюсь, то и меня не оставит без внимания. Но ведь есть и другая опасность. Вдруг победившие в бою начнут исследовать местности и наткнутся на меня. Тогда может быть еще хуже. Отбиваться одному от толпы совсем не то же самое, что отстреливать толпу из снайперской винтовки, практически ничем не рискуя, пока они заняты борьбой с противником. Все эти мысли молнией пролетели в моей голове, и я в итоге решил идти и на месте смотреть, что там и как. Проблемой стала переправа через протоку. Вот когда пожалел, что в грузовике нет хоть какой-нибудь самой завалящей надувной лодки. Пришлось включать соображалку и решать нерешаемую задачу. Совсем не хотелось мне после переправы бегать в мокрой одежде, да и оружие мочить нежелательно. Сам-то ладно, пусть вода и ледяная, но переплыву как-нибудь, а вот со снаряжением беда. Пришлось в срочном порядке искать в валежнике более-менее подходящие жерди и быстро вязать из них плотик. Потом укутывать, предварительно раздевшись догола, рекламным баннером вещи вместе с оружием и только после всех этих танцев с бубнами переправляться через протоку. Замерз так, будто разделся и искупался голышом на Северном полюсе. Но переживать по этому поводу было некогда. Я быстро оделся, нацепил тяжелый пояс с кобурой и ножом, прихватил винтовку с полупустым вещмешком, пару раз подпрыгнул, проверяя, не издаю ли я вдруг какой шум, и аккуратно двинул в сторону стрельбы, которая уже была не такой интенсивной. Подобрался к сражающимся я очень удачно и сейчас с небольшого пригорка наблюдал за тем, как разворачивалась эта трагедия. Назвать происходящее иначе было сложно. Метрах в 70 от меня в небольшой промоине на обширном лугу сидели три, кажется, казака. По крайней мере, очень уж одежда напоминала казачью. Один из этих казаков был довольно пожилой бородатый дядька, а в спутниках у него были молоденькие пацаны. Отстреливались они от самых настоящих китайцев, которых было человек 15. Оружие у всех воюющих было хоть и с дымным порохом, но казнозарядное, а один из китайцев, так и вообще, судя по его движениям, палил из винчестера. Все это я разглядел за какие-то мгновения и, переместившись на пару метров в сторону, чтобы занять более удобную позицию, сразу начал стрелять. Медлить было нельзя, потому что казакам недолго оставалось отбиваться. Китайцы за время, пока я сюда добирался, успели так сблизиться со своим противником, что от казаков, и, таким образом, от окончания боя, их отделял буквально один последний рывок. В первую очередь я обезопасил себя, пристрелив двух китайских командиров, которые прятались за деревьями буквально метров на 20 ниже меня по склону. Собственно, эти двое по большей части и не давали казакам высунуть головы, прижимая их своими выстрелами к земле. Дальше бил не торопясь, но и не особо выбирая, кого первым отправить на тот свет, а кого оставить на потом. Благодаря отличной позиции бой надолго не затянулся. Противник был как на ладони, расстояние более чем рабочее, поэтому все закончилось благополучно. Дольше мы с казаками перекрикивались, уточняя, свои мы друг другу или надо дальше воевать. Воевать пришлось, но не с казаками. Оказывается, в километре от места столкновения были еще 4 китайца, которые охраняли имущество их отряда. Их мы уничтожили вдвоем с бородатым казаком. Он вывел меня на очень удобную позицию, стрелять откуда было одно удовольствие. В итоге одного противника убил казак из своей берданки, и троих, я, китайцы, которые, по словам казака, оказались совсем не китайцы, а хунхузы, ну или маньчжурские бандиты, залезли на чужую территорию, поэтому никаких проблем из-за их уничтожения точно не будет. В лагере бандитов мы надолго не задержались. Казаков оказалось не 3 человека, а 5. Вернее, казак был всего один, тот, с кем я только что уничтожил охрану лагеря и познакомился на ходу, остальные 4 были казачатами. Молодые парни возрастом от 13 до 15 лет. Торопились мы с Савелием Дмитриевичем потому, что 2 казачонка были ранены. Им требовалась срочная доброта и перевязка. Их перевязали наспех, и они уже потеряли много крови. А на пацанов, оставшихся на месте основного боя, надежды было мало. Раны у парней были не сказать, что тяжелыми, но неприятными точно. Одному из них пуля перебила руку, вырвав кусок мяса, второму вскользь зацепила бок, при этом пробороздив длинную рваную полосу. Оказывается, оба парня были ранены одним и тем же выстрелом, самым первым. Пуля, попав одному в руку, чуть срикошетила и зацепила бок другого. Все нужное для перевязки у меня было в вещмешке, поэтому бежать в лагерь не пришлось. Савелий Дмитриевич самолично вправил сломанную кость, предварительно вырубив казачонка ударом в челюсть. Я покачал головой, увидев такие методы лечения. Варварские, но очень действенные. Казак в свою очередь только языком цокал, глядя, как я обрабатываю место вокруг раны йодом и накладываю повязки, используя перевязочные пакеты. Сломанную руку зафиксировали 2 тут же вырезанными палками, про перевязку я уже сказал. Закончив с этими делами, казак неторопливо закурил трубку и неожиданно завел речь о дележе трофеев. Мне, по большому счету, эти трофеи не были особо нужны, но интересно же, как это все происходит у местных казаков. Поэтому, не задумываясь, перебил его и предложил ему делить самому, дескать, я целиком полагаюсь на его опыт. Похоже, зря я его перебил, он в ответ только хмыкнул и как-то хитро на меня посмотрел. А вдруг себе все оставлю, я только плечами пожал, как бы говоря, делай, как считаешь нужным. Скажи, Савелий Дмитриевич, а какой сейчас год? Спросил я, немного подумав. Казак от такого вопроса аж трубку выронил. Это как, ты, паря, память, что ли, утратил? Да неважно. «Так ты ответишь?» – спросил я, с интересом наблюдая за тем, как менялось выражение лица казака, которое сначала стало растерянным, а потом задумчивым. Тем не менее он ответил и тут же задал свой вопрос. «Сейчас на дворе 1890 год, так что с тобой произошло, что ты даже какой год не знаешь. Давай, Савелий Дмитриевич, мы позже об этом поговорим. Сейчас, как я понимаю, тебе надо в первую очередь доставить раненых пацанов в селение и передать их в надежные руки. Потом нужно разобраться с трофеями, а уже после этого можно будет и поговорить обстоятельно. Дальше мы действовали быстро и продуктивно. С трупов хунхузов сняли все ценное и побросали их в реку, предварительно вспоров им животы. Все трофеи стащили к лагерю хунхузов и сложили в одном месте, укрыв от непогоды парусиной, которую здесь же и нашли. Так как я не мог по понятным причинам стоять на охране захваченного, Савелий Дмитриевич оставил здесь обоих здоровых пацанов. Сам с ранеными на своей лодке отправился вниз по течению в свое селение. Мне ничего другого не оставалось, кроме как вернуться на свой островок к оставленному там имуществу. Перед расставанием казак переправил меня через проток и пообещал вернуться не позднее, чем через пару дней. Глава 16. Все бабы – дуры. Не потому, что они дуры, а потому, что бабы, важно вещал уже изрядно окосевший Савелий Дмитриевич, в компании с которым мы приговорили без малого литр крепкого самогона, засунутого корой в кузов автомобиля на случай, если придется наводить мосты с аборигенами. Он как в воду глядел, алкоголь мне понадобился очень даже скоро. Если говорить по порядку, то после расставания с казаком, который вез раненых ребят в селение, я все-таки решил поставить сети наловить рыбки. Захотелось немного разнообразить рацион, вот я и решился на этот своего рода подвиг. Кто ставил сеть без лодки в ледяной воде, тот меня поймет. Правда, перегораживать протоку, как планировал изначально, я не стал. Рассудил, что большого улова мне не надо, поэтому сеть воткнул вдоль берега в неширокой заводи, под притопленные заросли кустарника. Еще когда я шел вдоль этого предполенного кустарника, выкидывая сетку из мешка, я уже чувствовал позади себя биение угодившей в путанку рыбы. А когда закончил с установкой и вылез на берег, даже одеваться не стал, а сразу полез обратно в воду снимать сеть. Потому что ветка, к которой я привязал конец сети, дергалась, как припадочная, а поплавки сети все как один скрылись под водой. Рыбы мне нужно было немного, так что я тут же решил закругляться с рыбалкой. Попалось что-то, да и ладно. Погорячился я все-таки, поставив сеть. Обратно в мешок вместе с попавшейся рыбой с трудом уложил половину снасти, так что пришлось резать сеть на две части. Не было там, где я установил сеть, возможности просто вытащить ее на берег вместе с уловом, поэтому и пришлось ее резать. В принципе, ничего страшного не случилось. Была одна сеть длиной 80 метров, стало две по 40. Рыбы я наловил столько, что аж ошалел и обрадовался, но скорее даже растерялся. 5 полуметровых сазанов от 5 до 7 килограммов каждый, практически 2 мешка отборного полукилограммового карася и 2 трехкилограммовых щуки. Вот такой у меня был улов. Это при том, что сеть по сути и не стояла вовсе, только несколько минут. Это даже не смешно. Что делать с этим уловом, при том, что мне с лихвой хватило бы одного сазана, я решил не сразу. Честно сказать, было большое желание просто выпустить эту рыбу на волю и не париться. Но жаба задавила. Вот я и решил заняться ее переработкой, благо соли у меня полно. Коптить буду, потому как вялить карасей и сазанов – не очень хорошая идея. Есть, конечно, люди, которые любят именно такую рыбу вяленой, но я не из них. Пришлось кипятить воду и делать тузлук, чтобы сэкономить соль. Потом я выкопал яму, выстлал ее одним куском полиэтилена и заложил туда на засолку рыбу. После этого я занялся устройством будущей коптильни, которую решил поставить на склоне обрыва. Короче, время до возвращения Савелия Дмитриевича я провел с пользой. Когда он появился в сопровождении 3 суровых даже на вид товарищей, я как раз доставал для пробы пару копченых рыбешек. Надо ли говорить, что попробовать захотели все, тем более что до этого они хорошо потрудились на веслах, выгребая против течения. Если спутники Савелия Дмитриевича выпили по стопке самогончика и, закусив рыбкой, ушли заниматься трофеями, то сам он остался, чтобы поговорить и продолжить дегустацию. Очень уж ему пришелся по душе мой самогон. Да и, как могло быть иначе, если напиток делался с душой, двойной перегонки и очищенный угольком. Вот во время застолья и пожаловался Савелий Дмитриевич на бабское племя, совсем не радостно встретившие его с ранеными пацанами в селении. Нет, так-то женщины, по его словам, у казаков понимающие, но вот ему не повезло. Пришлось выслушать о себе немало нового, что ему, понятно, не понравилось. Поэтому и ворчал. Хорошо сидели, и тут Савелий Дмитриевич как-то остро посмотрел мне в глаза и спросил: «Так, кто же ты все-таки такой, Александр Александрович?» Чуть рыбью кость не проглотил от такого захода. Очень уж неожиданным оказался этот ожидаемый вопрос. Честно сказать, думал, что он задаст подобный вопрос, но как на него отвечать, так до конца и не решил. Да и что бы я ни сказал, все равно это прозвучит неправдоподобно. Поэтому я в свою очередь уставился на казака и ответил туманно: «Понимаешь, Савелий Дмитриевич, очень мне трудно ответить на этот вопрос так, чтобы ты не принял меня за сумасшедшего. Поэтому скажу вот что: давай будем считать меня иностранцем, у которого нет никаких документов, подтверждающих это, и который сам не знает, как он оказался посреди тайги. Одно могу сказать точно: зла от меня не жди. Выберусь к людям, осмотрюсь, да и уеду куда-нибудь подальше. Не будет у вас со мной проблем». Казак выслушал мой ответ очень внимательно, не перебивал. Немного подумал и сказал: «Кого другого расспросили бы иначе? Граница у нас тут, места неспокойные. Тебе я жизнь должен, поэтому в душу лезть не буду. Да и помогу, чем смогу, например, теми же документами, без них у нас нельзя. Другое спрошу: что за оружие у тебя? Никогда с подобным не сталкивался, да и не слышал тоже». Я выдохнул с облегчением. Главный вопрос он спустил на тормозах, а остальное я как-нибудь разрулю. Наверное, об оружии говорили до самой темноты. Даже когда спутники Савелия Дмитриевича вернулись, тема разговора не поменялась. Наоборот, они очень даже активно включились, обсуждая достоинства и недостатки моего оружия. А показать мне было что? Про снайперский карабин я уже говорил, но ведь помимо него у меня есть еще два автомата Калашникова, пулемет Дегтярева, пистолет Кольт 1911-1. Вообще было о чем поговорить, и казаки с нескрываемой завистью смотрели на это оружие. Честно сказать, была мысль, что прикопают меня здесь по-тихому ради богатых трофеев, но нет. Проснулся на следующий день в полном здравии. С самого раннего утра дела закрутились со страшной силой. К моему острову причалили еще 4 лодки, высланные казаками для перевозки трофеев, которых в лагере хунхузов было немало. Конечно, часть отправит по берегу реки вместе с захваченными лошадьми, но остальное решили перевести водой. Савелий Дмитриевич ушел с новоприбывшими людьми все организовывать, но и про меня не забыл. 3 своих спутников оставил мне для помощи в изготовлении плота, чтобы я мог переправить в селение автомобиль и организации мини-дороги, чтобы можно было перегнать грузовик к берегу реки. Работы затянулись на целых 3 дня, и за это время я успел не только познакомиться с казаками, но и немного узнать о их жизни в этих краях. Казаков звали Степан, Сергей и Игнат. Все они оказались братьями, которые переселились на эти земли только год назад из-под Оренбурга и пока еще обживались. Селение, в которое мы поплывем, называется Ивановка из-за 2 Иванов, которые когда-то жили там хуторами. По их словам, хунхузы в эти края обычно не забредают, безобразничают обычно выше по течению за Хабаровском, а сюда не доходит. Очень повезло, что их обнаружили до того, как они ушли вглубь наших территорий. Могли бы много бед натворить. Судя по экипировке этих бандитов, скорее всего этот отряд шел добывать золото на нашей земле. Плохо, что не взяли кого-то из них живым. Можно было бы неплохо заработать, узнав у них место промысла. Само поселение было расположено в совершенно замечательном месте, на небольшом пригорке. Оно напоминало большую строительную площадку. Нет, зданий здесь уже хватало. Небольшая, как игрушечная, деревянная церковь с чем-то вроде площади перед ней, которую обрамляли несколько внушительных на вид деревянных же построек непонятного назначения. Несколько улиц, расходящихся веером от площади, где стояли по большей части полуземлянки, рядом с которыми сейчас активно строились дома и всякие сараи. Конечно, люди, прибывшие сюда меньше года назад, сделали тут уже немало для нормальной жизни, но до окончания обустройства было еще очень далеко. Единственное каменное сооружение, которое я здесь увидел, это незаконченная пристань, возле которой суетилось больше всего народа. По словам братьев-казаков, сделали ее из камня из-за весенних паводков, которые сносили деревянные конструкции, будто их и не было. Вот они и решили всем миром напрячься и построить сооружение на века. До этого жившие на хуторах Иваны каждый год строили новый причал. Оказывается, сообщение с большим миром здесь по большей части происходит по воде. Наземная дорога тоже есть, но очень уж она тяжелая и безрадостная. Понравилось мне это селение, как и люди, которые в нем живут. Чем-то родным повезло, когда я начал с ними знакомиться. Очень мне здешние порядки напомнили мой родное селение. Здешний командир, или сотник, как его все называли, Прокопьев Евгений Семенович, после разговора с Савелием Дмитриевичем в душу ко мне лезть не стал, выделил небольшое помещение для жизни в доме у площади и, казалось, забыл о моем существовании. Уже на следующий день после моего здесь появления к незаконченной пристани подошел самый настоящий пароход с колесами по бокам. Раритет раритетный, по-другому не скажешь. Этот пароход доставил сюда какие-то припасы и привез нескольких купцов, которые развернули на площади бойкую торговлю. Честно сказать, мелькнула у меня мысль уплыть на этом кораблике, ведь мне еще историю менять надо, но я вовремя одумался. Уезжать отсюда без документов и денег – это неразумный поступок, да и не знаю я еще, стоит ли мне вообще уезжать. Дело в том, что я хоть и плохо знаю историю, правда в последнее время маленько обновил свои куцые знания, но кое-что у меня в голове отложилось, и я на всякий случай это проверил, заглянув в подготовленные по разным историческим периодам бумаги. Через год на Николая II будет совершено нападение в Японии, после которого он будет возвращаться на родину как раз через эти края. Лучший момент для изменения истории придумать трудно. Грохнуть нафиг этого будущего царя, и этого хватит с лихвой для кардинальных изменений. Есть в этом плане только один смущающий меня момент. Дадут ли мне возможность прожить здесь больше года, или время ограничено? Я подумал, как мне лучше поступить, и пока решил все-таки не торопиться. Первым делом подготовил несколько золотых цацик, которые захватил с собой как раз на случай, если срочно понадобятся деньги, и пошел к приехавшим торговцам. Сначала разживусь какими-никакими деньгами, потом поговорю с Савелием Дмитриевичем по поводу документов, а затем уже буду думать, куда мне ехать и что делать в первую очередь. В конце концов, не обязательно же менять историю родной страны, хоть и хочется, можно и в других краях что-то интересное замутить. Очень даже неплохо я расторговался золотом. Тут, надо сказать, повезло из-за разразившегося между купцами своеобразного соревнования. Я хоть и взял с собой на всякий случай всего десяток изделий, но выбрал те, что поизящнее. Из-за пяти моих золотых цацик между купцами разразилось настоящее денежное сражение, итогом которого стало то, что я получил 1500 рублей серебром. Немыслимые для этих краев деньги. Для сравнения, казакам-переселенцам для обзаведения хозяйством казной выдавалось по 15 рублей. Надо ли говорить, что я неожиданно для себя в одночасье стал настоящим богачом. С такими средствами уже можно и о документах не особо задумываться, но все равно торопиться покидать селение я не стал. Просто не решил еще, как мне действовать и куда путь держать. Свидетелем моего торга, да и помощником, если говорить по правде, был Савелий Дмитриевич. Это он по моей просьбе познакомил меня с приезжими купцами и присутствовал при продаже. Когда я получил свои деньги, он с какой-то грустью произнес: «Теперь тебе, Александр Александрович, точно нечего в нашем селении делать, с такими деньгами везде устроишься». Я с удивлением посмотрел на него. Как по моим меркам, так и не такие уж и великие средства мне достались. Тогда он, увидев мое непонимание, и рассказал мне про эти подъемные 15 рублей, посетовав при этом, что зря пару лет назад не согласился на перевод в Санкт-Петербург, где в гвардейском казачьем полку служит его брат. Вот где за службу нормальные деньги платит, правда и расходы там не чета нынешним. Едва он это сказал, как у меня мгновенно появилось море идей, как мне поступить, но и теперь я торопиться не стал. Решил хорошо обдумать все, что пришло мне в голову, и только потом приступить к реализации этих идей или отбросить за ненадобностью. Тем не менее я попросил Савелия Дмитриевича навестить меня завтра вечером для серьезного разговора, а потом ушел к реке и, глядя на текущую воду, задумался. По большому счету из всех российских императоров именно правящий сейчас Александр III отличался завидным здравомыслием. Поэтому, если бы я смог передать ему документы о будущих событиях, может, мне и не пришлось бы волноваться о смене истории в этой стране. Конечно, вряд ли он кинется сразу что-то менять, по крайней мере до тех пор, пока не убедится, что написанное в документах правда. Но вот когда поверит, может получиться очень интересно. Самому ломиться к царю, думаю, не стоит, мало ли, как все может повернуться. А вот передать документы через родственника Савелия Дмитриевича, почему бы и нет. Правда, если действовать подобным образом, по-любому придется рассказать, кто я, откуда тут взялся и зачем. Хрен его знает, как себя при этом поведет казак, но немного его узнав, думаю, в помощи не откажет. Так до вечера и провел время возле речки, размышляя, как мне лучше поступить, а потом плюнул на это дело и неожиданно даже для себя принял решение. Попробую пойти этим путем, а там, как кривая выведет, все равно лучше вариантов я особо не вижу, а значит, и думать больше ни о чем. Не пришлось мне ждать следующего дня. Вернувшись в свое временное жилье, я обнаружил возле него накрытый на улице стол и дожидающихся меня сотника и Савелия Дмитриевича. Как оказалось, они купили у купцов коньяк и имели желание распить его со мной. Естественно, я не отказался, гадая, о чем на самом деле они хотели со мной поговорить. Не просто так же выпить решили. Не ошибся, после долгих разговоров ни о чем сотник неожиданно спросил: «Александр Александрович, а ты можешь нас научить рыбу коптить так же, как это ты делаешь? Очень она у тебя вкусной получилась». Я прям охренел от такого вопроса и с недоумением посмотрел на сотника. Тот, как будто оправдываясь, добавил: «Нет, мы тоже коптим, но у нас она другой получается, рыхлый». «Да без проблем, завтра расскажу, покажу и помогу соорудить коптильню. Ничего там сложного и секретного нет». «Вот и хорошо», — резюмировал включившийся в беседу Савелий Дмитриевич и спросил: «А чем поговорить-то завтра хотел? Можь, сейчас побеседуем». Я посмотрел внимательно на казаков, секунду подумал и ответил: «Можно и сейчас, хоть и лучше подобный разговор вести по трезвой». Выдохнул, подумал, с чего начинать рассказ, а потом плюнул на все и начал с момента, когда в моем мире инопланетяне остановили войну, которая уже разгоралась. Правда, перед этим попросил казаков не перебивать и задать свои вопросы, когда я окончу свой рассказ. В том, что у них появятся вопросы, я ни капли не сомневался. Ну и еще обозначил, что я точно не сумасшедший и не сказочник. Говорить пришлось долго. Казаки, как и просил, слушали не перебивая, только по мимике можно было понять их отношение к моему рассказу. Недоверчивые и даже снисходительные вначале, как будто говорившие: «Ну, ты ври, да не завирайся», задумчивые, когда я начал показывать выбитые на оружии серийные номера и год изготовления, и ошарашенные после рассказа о грядущих событиях. Когда я закончил свой рассказ, очень долго стояла поистине гробовая тишина, которую нарушил сотник короткой фразой: «Правильно будет продолжить наш разговор завтра». Он выдержал небольшую паузу и добавил: «Поздно уже, да и нужно все обдумать». Меня подобный исход более чем устраивал. Честно сказать, не понял до конца, поверили мне казаки или нет, но то, что меня вымотал этот рассказ, это точно. Устал, будто вагоны разгружал, а не языком молол. Спал как убитый и проснулся довольно поздно. Жизнь в селении кипела, и никто не обратил на мое пробуждение никакого внимания, что меня удивило. Ведь вчера договорились, что займемся коптильней, но, видимо, сотнику стало не до этого. Более того, как выяснилось, они на пару с Савелием Дмитриевичем куда-то умотали из селения, о чем мне поведал один из трех братьев, помогавших мне с постройкой плота. Не очень хорошие известия, но, немного подумав, я решил не обращать на это особого внимания. Надо им куда-то, кто я такой, чтобы они передо мной отчитывались. Напрягло, конечно, что они уехали сразу после разговора, но не сильно. Почему-то я чувствовал, что от этих людей можно не ждать зла. Не знаю почему, но вот так вот. Раз уж работ по скоптильне не будет, я, чтобы не бездельничать, решил сделать знакомым казакам, я про троих братьев, подарок. В переносном смысле, конечно, но для этого края и тем более времени очень, по моему мнению, ценный и полезный. Думаю, полноценная теплица у меня без кучи стекла не получится, а вот организовать парник, который многие люди путают с теплицей, благодаря рулону полиэтилена получится без проблем. Когда я объяснил братьям суть своей задумки и предложил поучаствовать в строительстве, те хоть и кривились, не скрывая своего отношения к подобной деятельности, но отказывать в помощи не стали. Более того, еще и толпу других желающих помочь напрягли. Едва строительство началось, как мы столкнулись с отсутствием нужного материала. Нет здесь лесопилки, чтобы напилить бруса столько, сколько мне надо. Тут даже доски делают по старинке, при помощи топора. Нет, такая ситуация не повсеместна, и купить напиленные материалы можно, но это долго и дорого. Впрочем, благодаря тому, что мы будем использовать пленку, Слишком уж высокой точности в обработке пиломатериала мне не нужно, поэтому работа закипела хорошим таким темпом. На следующий день сотник с Савелием Дмитриевичем не вернулись, как и еще через день, поэтому я без проблем закончил с устройством теплицы. Мы даже семена высадить успели, предварительно подготовив грунт, смешав землю с торфом. Когда они наконец вернулись, привезя с собой авторитетного гостя, оказывается, ездили они целенаправленно к другу сотника, целому казачьему полковнику, Хамуле Владимиру Никитичу, который решил своими глазами взглянуть на пришельца, то бишь меня, и сейчас, не стесняясь, разглядывая мою персону с головы до пят. Я в свою очередь тоже смотрел на этого увешанного орденами достаточно тучного дядьку, который даже среди друзей выглядел так, будто кол проглотил, демонстрируя отменную выправку. Происходящее в дальнейшем зеркально точно напоминало уже прошедший несколько дней назад ужин, во время которого я рассказывал, откуда прибыл и зачем. Снова мне пришлось беспрерывно говорить несколько часов кряду, и во время этой говорильни я твердо для себя решил, что все, хватит мне уже рассказывать всем и каждому о себе. Задолбался. Но кое-что в этот раз было иначе. Полковник не постеснялся задать мне уйму вопросов, связанных с будущим России в целом и амурских казаков в частности. Так как рассказывать по второму разу одно и то же у меня не было никакого желания, я просто отдал ему подготовленные документы, где все написано черным по белому, и предложил прочитать. Если и после этого у него останутся вопросы, я, наверное, просто пошлю его куда подальше. Конечно, я уже начал злиться. Время идет, а я вместо того, чтобы заняться делом, все толкусь на одном месте. Понимаю, что противоречу сам себе. То не буду торопиться, то вдруг нервничаю, что без толку теряю время. Но вот накатило такое настроение, и сил с ним бороться нет никаких. Полковник оказался въедливым товарищем. Самолично осмотрел оружие, даже пострелял малость. Уговорил прокатить его на машине, с интересом осмотрел парник и пощупал пленку, только что на вкус ее не попробовал. Про то, сколько вопросов он мне задал за то время, что пробыл в поселении, я вообще молчу. Достал он меня. Тем не менее всему приходит конец, и этим разговором он тоже пришел. В итоге полковник начал требовать, чтобы я самолично отправился к государю, попасть к которому, как он выразился, можно без проблем, если ввести в курс дела кого-то из его покровителей. Если бы он не упомянул покровителя, я, может быть, и решился бы на поездку, а так, как подумал, что мне снова предстоит рассказывать, что-то доказывать и кого-то уговаривать, отказался наотрез. И вообще решил для себя, что доставка документов государю будет только в качестве перестраховки, а историю я буду менять по-другому. Глава 17. Немалых трудов стоило отбиться от насевших на меня казаков. Уперлись рогом, требуя, чтобы я ехал с ними в столицу, и все тут, с трудом я отбоярился от такого счастья. Только мне пришлось делиться своими имуществом, хорошо хоть не бесплатно. Полковник оказался довольно состоятельным человеком и захотел выкупить не только оружие, но и автомобиль. После недолгих размышлений решил пойти ему навстречу. По большому счету мне дальше достаточно будет и одного пистолета, все остальное я решил продать. Понадобится им имущество и в качестве доказательства для царя, и для копирования, если они надумают все это производить. Возможно, то, что я им продам, маленько взбодрят как военных, так и промышленность. А с имуществом, которое было в кузове автомобиля, я поступил по-другому. Просто подарил его местным казаками, оставив себе только необходимое. Надо сказать, это прям царский подарок, ведь там помимо неплохого инструмента и других полезных вещей, было довольно много посевного материала, подобного которому в этом мире долго еще не будет. В столицу вместе с полковником решил отправиться и Савелий Дмитриевич. Очень уж запереживал он из-за будущих событий, поэтому и решил все самолично проконтролировать. Мне здесь задерживаться, собственно, тоже уже было незачем, но я решил провернуть еще одно дело, по крайней мере попробовать. Прежде чем идти беседовать по этому поводу с сотником, сначала переговорил с тремя братьями-казаками. Предложил им покататься немного со мной по миру. Я долго обдумывал, как можно здесь изменить историю, и мне в голову пришла неожиданная мысль, почему бы мне немного не пограбить некоторых нагулявших жир европейцев. Нет, деньги-то мне особо не нужны, но вот опустить с небес на землю некоторых банкиров, привыкших наживаться на войнах, очень хочется. Просто если подойти к делу с умом, можно наворотить много очень интересного. Например, почему бы не проспонсировать постройку путевого судостроительного завода в том же Владивостоке? Очень даже пригодится такая штука в будущей русско-японской войне. Да и не помешали бы здесь и какой-нибудь оружейный заводик и патронная фабрика, чтобы не возить все это из европейской части страны. Вообще, если будет достаточно средств, много чего можно намутить такого, что в будущем очень даже поменяет историю, по крайней мере в этой части света. А чтобы эти изменения уж наверняка были значимыми, никто не помешает мне перехватить того же Николая II в его вояже на Дальний Восток. Благо, когда и где это можно сделать, известно достоверно. Я прекрасно понимаю, что одному осуществить все задуманное будет очень непросто, поэтому я и хочу взять с собой помощников, трех братьев-казаков. По-хорошему, конечно, надо было бы собрать побольше людей, но где их взять, я пока себе не представляю. Но в любом случае, даже если братья откажутся ехать, я все равно решил посетить Европу, в крайнем случае на месте сориентируюсь, как быть и что делать. Разговор с братьями получился непростым, и не потому, что им претило заниматься грабежом, здесь как раз все нормально. Очень им не хотелось оставлять надолго свои семьи. Я уже даже подумал было, что из моей затеи ничего не выйдет, но, как ни странно, польза от разговора была, и существенная. Во время беседы один из братьев, а именно Степан, вдруг спросил: «Александр Александрович, тебе ведь не важно, кто с тобой поедет, главное, чтобы бойцы были путевые». «Ну как бы да», — ответил я, с интересом ожидая, что он хочет мне предложить. «Давай тогда мы тебе подберем несколько казаков из неженатых. Ребята пусть еще молодые, но уже обученные, они не подведут. Но тут надо с Евгением Семеновичем переговорить, без него никак».